Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 11 января, среда. Начинаем живые эфиры 2023 года. День заповедников и национальных парков России. Международный день спасибо сегодня. Хотя кому-то больше нравится благодарю. Спасибо, что вы с нами. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Тема эфира – видовской ход, и расскажут об этом подробно нам сегодня Сурияр и Мировида. Здравия, Сурияр, здравия, Мировида. Доброго вечера всем радующим, всем, кто придерживается родового обычая наших предков. Сегодня как раз очень важная тема о том, где находятся ведущие внутри каждого человека и внутри народа. Об этом примерно будет разговор. Я просто сейчас все перемещаюсь. Я думаю, первое слово, скорее всего, мы предоставим Мировиде, а я чуть попозже на как бы первичное раскрытие, я уверен, может сделать. А мы так будем уже сообща, все вместе, кругом, дадим раскрытие темы. Друзья, напомню, что пока идет живой эфир, по нашей традиции доброй, мы ждем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом, как и прежде, Алексей Щербаков. Как уже сказал Сурияр, сегодня мы рассмотрим варновую систему и как проявляет себя видовская варна. Сама по себе, в каждом человеке отдельно. И, как уже было сказано, Мировиде передаем слово. Мировида? Микрофон. Прошу прощения. Да. Доброго вечера еще раз всем. Приветствую всех с Новым годом. У кого-то он наступил чуть раньше, на Коляду, у кого-то чуть позже. Но, тем не менее, все мы уже переместились вот в новое пространство нового времени. И очень, на мой взгляд, символично, что мы Новый год начинаем вот такой значимой темой и раскрываем то, что для многих людей вроде бы как-то понятно, но в жизни непонятно, как проявляется. Дело в том, что ведовской ход и вообще значение ведающих в нашей жизни очень сильно недооценено. И большинство людей, как правило, думают, о, это ведающие там какие-то, наверное, где-то там далеко. Это какие-то специальные люди, которые там по лесам, по каким-то потаённым местам пребывают, хранят там свою мудрость, что-то такое таинственное делают. Вот. Ну, может быть, у вас и другой, конечно, образ по этому поводу, но я могу сказать точно, что то, о чём мы сегодня расскажем, наверное, станет неким таким открытием для большого количества людей. Дело в том, что ведающие, они вокруг нас, и зачастую мы просто не придаем значения многим вещам, которые относятся именно к видовскому ходу. Многие из нас уже знакомы с тем, что в обществе принята так называемая варновая система, и люди могут себя определить относительно этой системы, к чему у них большая склонность, в какой сфере они себя проявляют, к чему у них их какое-то предназначение, да, так говорят. И вот согласно общепринятой на сегодняшний день развернутой такой вот варновой системы, существует отдельная варна, в которой проявляются как раз вот люди со склонностью к размышлениям, к каким-то стремлению, собиранию мудрости, к духовным практикам. Ну, то есть вот какие-то такие специальные люди, которые занимаются чем-то не очень обычным для такой повседневной жизни. Мы на сегодняшний день саккумулировали уже достаточно большой объем очень интересной информации, которая проявляется прям даже уже и в определенных схемах. Я вот сейчас попрошу продемонстрировать иллюстрацию, по которой я бы хотела немножко подробнее проговорить. На иллюстрации достаточно известный символ, и этот символ помогает разобраться с тем, как устроены варны, чуть-чуть сложнее, чем мы это представляем по четырем ступеням. Четыре ступени действительно есть, и они совпадают с так называемыми стихиями или первоэлементами. Ну, всем нам известны земля, вода, огонь, воздух. И качества, которые проявляются в варнах, они именно так и распределяются. Но есть более сложное еще деление, когда каждая из варн имеет еще две группы, и в каждой группе есть еще четыре ступени. И вот эти четыре ступени как раз-таки и являются самым интересным фактором, который необходимо увидеть и развернуть. Что это за ступени? Оказывается, внутри каждой варны каждый человек имеет возможность пройти вот эти уровни развития и подойти к определенному уровню собирания вот этой самой мудрости и проходу к высокодуховным состояниям, но проявление это будет внутри именно своей стихии, внутри своей варны. То есть, допустим, люди труженики или люди веси, в их рядах вполне ярко и ясно проявляют себя ведающие, принадлежащие именно к этой варне и собирающие мудрость определенного уровня, определенного склада и направления. И вот если мы по табличке посмотрим, чем ближе к центру, тем как бы выше ступень вот этого прохода и круг, который наиболее близок к середине, это и есть ступень ведающих, которые в каждой варне проявляются в какой-то своей специфической области. Чем интересна эта система? Что в каждой варне, которой вы себя можете отнести, вы для себя можете увидеть вот эту самую лесенку взрастания, взрастания в духе, взрастания в мудрости. И можно сказать, что каждый род, который трепетно относится к сохранению традиции, который собирает какую-то свою родовую мудрость, он неизбежно внутри своего рода генерирует проявление вот таких ведающих, которые не являются ведающими как бы по предназначению, по крупному. То есть это не ведающие из варны ведающих, а это ведающие своего рода. Это могут быть старейшины, это могут быть главы рода, это могут быть просто какие-то люди, наделенные определенными способностями и которые в роду выполняют вот эту самую функцию мудрецов и сохраняют род. Они как светочи, они осуществляют вот эту связь с единым, ну, кто в какой формулировке принимает вот это обращение к тем или иным силам. Кто-то говорит о Боге, кто-то говорит о едином сознании, кто-то еще как-то формулирует. Не принципиально. Важно, что вот эти люди, они способны удерживать постоянный контакт вот с этим высшим началом и как такая нить световая связывать высшую мудрость и мудрость обыденную, бытовую. И именно вот такие люди, такие светочи, они держат род, они направляют всех, кто в роду есть, они подсказывают младшим, они держат как бы берега рода и не дают роду рассыпаться. Именно присутствие вот таких мудрых стариков, которые сохраняют единую линию, которые осмысливают задачи именно на уровне рода. Кому чем заниматься, как быть. Вот, кстати, известная такая старая практика, когда подбирали молодых для семейных пар, да, и ну, в определенный период времени эта практика была отвергнута как устаревшая, неправильная, насилующая там якобы личность молодых. А ведь на самом деле основание вот таких действий, оно лежит именно в том, что есть в роду знающие, вот такие ведающие и понимающие контекст всего рода, куда род двигается и какие конкретно должны прийти души новые, вот невестки в род, да, чтобы род набирал силу, чтобы род развивался в нужном направлении. Вот это одна из функций вот таких ведающих. И в этом случае родовая мудрость сохраняется именно через них, через вот этих светочей рода, через старейшин, через наиболее мудрых и просветленных людей. Кстати, это не обязательно должны быть старики, потому что просветление на сегодняшний день доступно стало уже и среднему возрасту. Как-то вот с этим стало немножко полегче, попроще. Видимо, Кали-юга действительно отступила, и у нас открываются все больше возможностей. Хорошо. Для начала, наверное, достаточно. Давайте немножко попробуем еще посмотреть другие стороны. Здесь Сурияр у нас на связи. Да, я на связи. Ну, если будет вдруг прерываться связь, слышно меня сейчас нормально? Да. Хорошо. Если вдруг связь будет прерываться, приношу заранее свои извинения, потому что двигаюсь, там перерыв большой был в транспорте, поэтому чуть-чуть задержался. Но я бы хотел, наверное, два аспекта основных рассмотреть. Это что есть ведовство и что есть ведающие в родах, в народе. И второй аспект основной – то, что каждый человек имеет возможность проявить свои ведовские качества, ну, просто настраиваясь на определенное взаимодействие с тонкими проявлениями мира, там, с навными, с правными, с славными. То, что в обычной жизни нам не совсем доступно. Вот, поэтому просто хотел маленькую такую историческую ремарку не дальнего времени. Вот был 91-й год прошлого столетия, в конце, опять же, предыдущего тысячелетия. И, собственно говоря, там промежуток времени, начиная от 1917 года и заканчивая 1991. Потому что по итогам действий, там, происходящих, кто называет переворотом, кто называет революцией, я не буду ни в ту, ни в другую сторону склоняться, потому что это как-то заслуживает отдельного и глубокого, и большого разговора. Поэтому ключевой момент примерно так, да, что в 17 году прошлого столетия изменился социальный строй, но он не сразу изменился. Сначала был сокрушен старый. И, собственно говоря, как мы знаем, та технология, которая уже существовала не одну тысячу лет, так тот или иной народ можно разрушить и ввести в состояние малодееспособное, близкое к рабскому или в рабское даже. Да, это по... Если там взглянуть одну из там книг Тору, там описывается, как в свое время Персидская империя была, собственно, в течение очень короткого времени обезглавлена, и после этого уже обезглавлена в каком смысле? Что 75 тысяч ведущих носителей внутренней персидской мысли и смысла были там в течение нескольких дней просто уничтожены. Просто были уничтожены, и, соответственно, империя после этого уже не смогла оправиться. Вот примерно такая же идея была реализована в начале 20 века посредством революции. И, соответственно, были в течение 18-го, там, конца 17-го, 18-го, 19-го, частично 20-го, были уничтожены практически все носители духовные, ну, не все, скажем так, очень значимая их часть. Кто не был уничтожен, те бежали за границу. Кшатрии, управленцы, ученые, браманы того священства, которые тоже ту или иную функцию балансира в обществе несло, хоть оно и несло там какое-то развивающего начало или сберегающего, но тем не менее вот этим балансиром смыслов заповеди оно в той или иной степени являлось. Военные точно так же были очень серьезно высшие, практически поголовно, и там вплоть до на нынешней чины до лейтенанта это все было уничтожено, и все. То есть носители старого сознания народного, которое было закреплено там столетиями, тысячелетиями, начиная там, может быть, там с 8-го, с 9-го века нашей эры, скажем так, или эры, связанной с христианством. И, соответственно, когда пришел новый порядок, так называемый новый мир, который потом назвали там социалистическим, он, как правило, был обусловлен чем? Что все скрепы, все основы мира, здания, мир в данном случае это сообщество людей, были демонтированы. И, соответственно, тысячелетняя мудрость народа, которая была в народе на тот момент, она была полностью практически низведена, изничтожена. И, собственно, человеку, как таковому, который должен был стать работником, да, работником, я не буду называть рабом, ну, скажем, работником нового мира. И вот эта идеология, что мы все строим некое неведомое светлое будущее, которое никто не знал, как примерно там фантасты пытались описывать. Но, как мы понимаем, фантасты могут опираться на свои прозрения, могут просто писать сказки, но это вовсе не факт, что эта ситуация будет реализована так, как фантасты описали в книгах. Основная задача как раз заключается в том, чтобы строить не некое эфемерное там, светлое будущее, но иметь вот то, о чем совет мудрости, те школы ведущих, ученые, с которыми мы общаемся, взаимодействуем, там достаточно много вопросов о том, каков будет образ будущего. Вот. И, собственно говоря, почему очень, как я уже говорил в предыдущих эфирах, сегодня повторил, что, собственно говоря, ведающие являются мостом между небесами и землей. Или как был Карл Густав Юнг, психолог австрийский, вот он вывел такой термин «коллективное бессознательное». Оно уже прижилось давно в народе, люди, психологи, не психологи, им достаточно активно пользуются. Но, собственно говоря, просто есть в народе, скажем, его общее единое сознание, пребывающее во тьме. Ну, во тьме в данном случае не в плохом месте, а просто в неосознаваемом виде. И, собственно говоря, ведущие всегда занимались, основная из их задач была это, вот это неведомое осознать, ощутить своей душой, своим духом и, собственно говоря, вывести в фазу ведания. То есть мы вот говорим, мы есть русский народ. Хорошая формула, да, там красивая, здорово звенящая, ну, нам надо понять, что такое русский, что такое народ и что такое мы есть, да, потому что вся эта формула имеет огромную глубину, но у нас она не раскрыта. Так вот, возвращаясь к тому, как бы к революционному периоду, постреволюционному, вот была вложена ситуация такая, и, собственно говоря, вообще ни задача не стояла, чтобы выросли высшие управленцы, чтобы выросли витязи, чтобы выросли те, которые могут нести священное действо, священство, там, браманы, ведающие. Это просто не стояла задача. Ну и, собственно говоря, был некто, там, условно, там, он скрывался где-то в глубинах политбюро, или еще некто, это не значит, это один человек. Нет, это просто определенная группа, которая, собственно говоря, давала все наработки, которые должны быть произойти в Советском Союзе, но не раскрывала вот этот путь, куда, собственно говоря, движется. Вот эфемерное светлое будущее, оно там сохранялось. И, собственно говоря, три с лишним поколения, когда люди были выдраны где-то с корнями, где-то в более мягкой форме из своей сельской, деревенской, устойчивой там столетиями жизни и были помещены в город, они, собственно говоря, адаптировались и были напитаны там посредством образования, государственной пропаганды и вот этим образом некого человека будущего и, там, или советского человека. Они на себя это приняли. Когда прошло три поколения, тут почему очень важно как раз, что прошло минимум три поколения, как раз три поколения на уровне общесмысловых задач еще сохраняется вот это свое деревенское, общинное и прочее житие, которое, так сказать, имеет какие-то заповеди внутренние, внутренние коды, обеты, которые человек несет по отношению к миру, по отношению к самому себе. И как раз за три с небольшим поколения, 74 года, как я помню, продержался у нас, 74 года, и, собственно говоря, да, на этом и закончится. Ровно 74 года и один месяц, по-моему, там под конец 91 года демонтаж произошел. Вот, и, соответственно, когда наступил 91 год, вот, ведающие, да, опять, чем они занимаются, они сохраняют в вечности, то бишь в столетиях и тысячелетиях, мудрость наших родов, нашего народа. И эта мудрость передается. Почему? Потому что, как сказать, понять те ошибки, которые, допустим, были приняты в тех или иных устанавливающих процессах или в направлениях, да, это видно через 2-3 поколения, когда можно внести значимые коррективы, потому что не так быстро все прорастает. Вот. И поэтому, когда есть вот та память, которая хранится столетия и тысячелетия, она, конечно, является ключевым таким основанием, на котором строится самосознание и жизнь, и бытие рода народа. И, собственно говоря, вот у нас три поколения там советской власти прошло, рассыпалось. И те, которые должны были соединить старую мудрость до советского периода и понять, где мы находимся, потому что там есть три позиции – собирание, сохранение и развитие этой мудрости. И это ключевая позиция, которая к 91-му году нашим народом была практически полностью утрачена. И мы сейчас опять приходим в ту фазу, что, оказавшись, ну, условно, труженики и организаторы Веси, в которые попали и ученые, и все, и военные, которые не имели высокой смысловой составляющей, в 91-м году оказались просто у разбитого корыта, потому что те смыслы, которые якобы передавались через советское время и пространство, они были аннулированы, а ничего нового или ничего вечного, да, которое должно было бы держать и вести народ, там не было. И вот мы и оказались. Вот что такое, собственно говоря, ведущие в наших родах, зачем они нужны, что они делают, что они сохраняют. Это такая важная позиция. Я просто хотел бы сказать именно об этом сейчас, чтобы мы помнили и понимали, где мы находимся и куда движемся. Это один момент, да, что ведущие являются хранителями, собирателями и разработчиками программ развития народа именно в духовное, нравственное направление, туда, куда нам надо двигаться всем миром. Это один аспект. Ну, я, наверное, пока закончу такой, как, может быть, несколько длинный исторический экскурс, но если мы, как в одном учении современном говорит, в меру своего понимания ты работаешь на себя, в меру своего непонимания работаешь на других. И в этом плане, если мы не знаем и не разобрались, что с нами произошло в прошлом столетии, то у нас есть все шансы опять провалиться в какую-то систему непонимания, потому что сейчас у нас огромное количество событий, которые, собственно говоря, ведущие должны осмысливать и связывать с конами вечности. Вот, пока, наверное, я закончу, потом сейчас дадим слово мировиде, я продолжу потом уже по тому, как ведовство проявляется в наших родах. Благодарю. Мировида. Микрофон мировида. Прошу прощения. Да, мы все глубже рассматриваем, что такое ведающие, как они проявляются. И вот в продолжение того, о чем говорил Сурияр, о том, что прервана вот эта традиция, о том, что мы утратили не только присутствие, ощущение, во-первых, присутствия ведающих рядом с нами, во-вторых, сам факт их как бы взращивание, потому что ведающий в роду – это постепенно созревший наш вот рядом стоящий какой-то родич, да? И каким образом возникает вот эти отношения, что кто-то из рода действительно проявляется как авторитет, как тот, кого слушают. Это ведь складывается постепенно, да? Есть старики уходят, потом так или иначе в роду проявляется кто-то, кто мыслит немножко шире, видит немножко дальше и предлагает какие-то оптимальные решения во всех жизненных ситуациях. И, конечно, вот этому человеку родственники ближайшие прислушиваются, задают какие-то вопросы, так или иначе как-то к нему обращаются. Это происходит на самом простом бытовом уровне. Но ведь подобный же процесс происходит, и если посмотреть крупнее, и в целом в обществе примерно такая же история и складывается, что одни старцы уходят, другие занимают их место. Каким образом вот, может произойти вот эта смена? Кто достоин считаться ведающим, кому будет доверие и в какой момент, собственно, он возникает, если он вот так вот среди нас живет? Да? И вот этот момент инициации, у нас ведь процесс инициации тоже каким-то образом растворился. Если и в советское время была как минимум линейка там, пионеров, октябрят, пионеров, да, комсомольцев и партийных, это тоже своего рода инициация в определенном социальном статусе, то в отношении ведающих вот такой инициации, собственно, не происходит. Ну что, ну максимум что, это отучился в каком-то учебном заведении, получил те или иные корочки и считаешься уже там инженером или каким-то специалистом, или кандидатом там, или доктором наук. Но является ли доктор наук действительно ведающим? Скорее всего, нет. Потому что просто набор каких-то сведений и знаний по жизни еще не определяет человека именно ведовского склада. Потому что, как говорят, ведовской ход – это вот то самое, о чем начал говорить Сурияр. Это постоянная связь с высшим началом, это постоянное удерживание определенной нити. А что это за нить? Вот эта связка с высшими смыслами или с конами, о которых уже предыдущие эфиры у нас были, она-то как раз и определяет, что человек действительно постиг высшую мудрость, и он эту мудрость готов проводить в нашу обыденную жизнь. Что у него всегда есть сонастройка, у него всегда есть вот эта какая-то внутренняя струна, которая звенит и очень четко, как камертон, сигнализирует о том, правильно ли действуют люди, верно ли складывается ход событий, как нужно реагировать, как нужно выстраивать ту или иную линию, реакцию или какой-то процесс внутри рода или там взаимоотношений между людьми. Да? Почему нам, собственно, нужен совет вот этих самых ведающих? Да потому что они чище передают голос совести, потому что у них четче и яснее общая картина в целом понимания ситуации. И причем это одинаково отражается как в ситуациях обычных, бытовых, с которыми мы вот, ну, каждый день сталкиваемся, да? Ну, элементарный какой-нибудь бытовой конфликт, и именно человек статуса ведущего подскажет наилучшее решение. Не с точки зрения там, чьей-то выгоды, не с точки зрения какого-то сиюминутного там, важности момента. Нет, он подскажет именно то, что является весомым с точки зрения, ну, как ни странно, вечности. Потому что у него вот эта связь с вечностью постоянно. И именно вот это и является основной точкой отсчета, что человек прошел в какое-то такое состояние, он проникся вот этим духом, который как магнит тянет его и дает возможность смотреть на жизнь и пребывать в самых обыденных ситуациях в статусе именно вот этого проводника и того духа, который соединяет высшую мудрость с нашей обыденной жизнью. Статус ведущих и, ну, как вот, допустим, в индийской традиции говорят браминов, он нарабатывается. И в обществе, как, допустим, вот по типу индийского, там подобным людям оказывается очень большое уважение и почтение. И каждый в народе понимает, что именно за этими людьми очень большая сила, и что именно они сохраняют, в принципе, благоденствие народа. У нас в этом смысле утрачена не только традиция вот этого взращивания ведающих, но и традиция уважения и почтения к мудрости. Очень серьезно рассыпалась в этом смысле вот эта иерархия статусов внутри родовых. И на сегодняшний день трудно сказать, каким образом это можно восстановить. Потому что это зависит уже от довольно большого количества настроек. Как мы на сегодняшний день, вот все мы, вот на себя просто приложите, как у вас проявляется уважение к старшим? Насколько вы доверяете мнению, ну, скажем, старшего поколения в собственном роду? И следующий вопрос. А какова мудрость старших вашего рода? Что они транслируют и какие установки они вам дают? И вот здесь мы понимаем, что ого-го, а ведь далеко не все представители старшего поколения дают нам верные установки. И именно вот это сейчас разрушает не только семьи, но и в целом родовой уклад. Мы утратили родовой уклад как следствие вот этого слома традиции мудрости, что старшее поколение где-то что-то потеряло, допустило какую-то ошибку. И на сегодня для того, чтобы как-то изменить ситуацию, для того, чтобы выйти на какие-то новые задачи, увидеть новые цели, необходимо переосмыслить все наши пути дороги и все наши базовые какие-то установки. А ведь базовые установки в основном это как раз задача хранителей рода, вот этих самых старцев и мудрецов. Это дедовство на всех уровнях, начиная от семейного и заканчивая ведовством высшего там, браминского класса. Да. На сегодня вот эта перезагрузка нужна на всех уровнях. Нужно понять, кто и какую мудрость способен передавать и как определить, мудрость даст нужные плоды. Вот то, что вы принимаете, ту информацию, которую вам передают старшие или те, кто заявляется как ведающий. Какой критерий оценки того, о чем они говорят? Критерий, по сути, он один. Если сказанное старшими дает позитивные плоды в долгосрочном периоде, то это действительно истинная мудрость. Но нужно дождаться этого долгосрочного периода. И вот тут момент. Нам-то нужно сейчас понимать, что делать. Нам нужно иметь какую-то точку опоры. И, по сути, на сегодня мы находимся в такой очень скользкой, я бы сказала, позиции, потому что старшие утратили в очень большой степени связь вот с этой абсолютной мудростью, и мы не всегда можем опираться на те знания и те формулы, те рекомендации, которые нам дают, ну, просто даже наши бабушки и дедушки. Бабушек, дедушек мы любим и уважаем, но что они транслируют? Всегда ли это является той самой жизненной мудростью, которая позволит нам нормально дальше двигаться? Мы ведь пришли в достаточно жесткую ситуацию, мы в тупике. И то, что на сегодняшний день происходит, проявляет именно вот эту ошибку наших предков. Наша задача – эту ошибку вычислить и попытаться ее как-то исправить. Вот на этом передаю микрофон. Ну что сказать, наши предки прожили жизнь, наверное, непростую, потому что досталось им время темное, и действительно смогли они впитать только то, что давали в основном. Но введена также вот такая поговорка в обиход, да, что старые, то и малые, да, или наоборот, что малый, то и старый. Что идет к деградации с возрастом, что якобы это нормально, когда деградируешь, и тебя никто не слушает. На самом деле, действительно, это ненормально. И, ну, получается, что делятся той мудростью, которую сумели, наверное, набрать, накопить, осознать по мере своей осознанности. Ну и что было позволено, что дано было. Ну, к сожалению, так пока. Сурияр что-то может добавить? Сурияр, вам есть что сказать? Всегда есть что сказать. Хорошую мысль задел от Мировида. Я немножко бы тоже о ней поупражнялся в хорошем смысле. В том ключе, что есть слово, есть носители этого слова, и то, что на сегодняшний день, мы, ну вот я говорю, просто то, что случилось в 91-м году, оно никуда не делось, оно продолжается, потому что коло следующих еще не набрало той значимости, той качественной структуры, что условно, можно сказать так, и власть придержащие, и народ были бы готовы услышать их мнение. Сейчас там у нас всевозможные аналитики выступают с прогнозами, там, что будет в этом году, в следующем, там, через месяц, через два. Вот. Если кто-то дотошный там берется, их прогнозы исследовать, то дай бог там попадание 10%. А с 10% даже в тайгу соваться не следует. Вряд ли оттуда сможешь выйти. А тот мир, который, как сказать, напоминает сейчас джунгли многоэтажные, то здесь совсем ситуация нехорошая. Ну, люди часто там приезжают, спрашивают, типа, вот а где же есть настоящие волхвы, где же есть там великие ведающие, еще прочее. Я говорю, так на хорошей грядке растут хорошие фрукты или большие цветы. Мы вот сегодня как народ пока еще не собрались даже как грядка. Не то, что там были удобрены хорошими смыслами, идеями и уже сотворенными какими-то задачами. Но тем не менее, вот то, что есть, ну, я там могу сейчас назвать несколько человек, который, безусловно, пользуется и моим уважением, и чьим мнением я, с одной стороны, дорожу и слушаю. Сейчас они кто-то там проводит, кто-то создает школы свои, там, духовные, кто-то создает школы, там, типа, тренинги, чтобы вести, кто-то творит обряды, кто-то пишет книги, фиксируя это. Но все трудятся на одно, на общее, чтобы наше коллективное сознание, оно наконец-то начало проявляться, собственно говоря, чем ведающие всегда занимаются, потому что их задача собирать вечность. Собирать вечность. Сейчас нам вот всем внедряют этот ТикТок, условно говоря, это короткое сознание, когда мысли вообще никакая не формируется, несколько картинок мелькнуло, пошикотало там где-то чуть ниже живота, и на этом все заканчивается. И вот это сознание нам внедряют. Это Болонская система, как там, не думай ни о чем, вот тебе три варианта ответов, какой выберешь, а там уже мы решим, за тебя подумаем, будет этот ответ правильным или нет. Это все накопилось. А наша задача, как представители кругов следующих, в данном случае я говорю, при том, что я не говорю, что мы там где-то возвысились, но то, что нам передано, я считаю, имеет великую ценность и возможность как для того, чтобы вот наши роды собирались. Каким образом устроено домоводство или в скобках экономика, каким образом устроены роды, каким образом устроен мир, каким образом устроена духовная иерархия или духовный мир. Все эти знания у нас в очень таком объемном и хорошем виде представлены. Мы поэтому как бы с любыми, кто люди претендуют на тот или иной уровень знания, всегда готовы взаимодействовать, открываться, и ничего, по большому счету, сейчас уже не скрывается. Уже разрешено очень многие вещи показывать, рассказывать. Тем более сейчас в этом есть необходимость, потому что какое-то время бывает, что народ находится в спокойствии, выращивает это материальное тело. Какое-то время нужно осмысление. Это тоже этапы, которые проходят, и это тоже, как я говорил, сохранение, собирание, сохранение и переосмысление, то есть то, что позволяет развиваться. Мы всеми этими вещами занимаемся и продолжаем, как я говорю, что ведающий является мостом между небесами и землей, между бессознательным и народным несознательным. Вот, поэтому сейчас мы хотим мы того или не хотим, вот сообщество ведающих, оно, ну, условно, в Европе, оно точно так же деградировало, исчезло там за эстеблишментом американским, стоит там, ну, как бы внутреннее жреческое управление, они направляют там, говорят, что корпорации, но корпорациями рули те, которые ведают смысл, те, которые сами могут создавать достаточно большие замыслы. Поэтому ведовство у нас, с одной стороны, заново собирается, а с другой стороны, если мы не соберем свою элиту, как я уже не раз говорил, если ты там не кормишь свою армию, то будешь кормить чужую. Ну вот, своя армия берет примерно десятину от экономики, там, военное время. А чужая армия берет пятину, то есть 20%. А если вы не придерживаетесь своих смыслов, как говорил Столыпин, тот народ, который не имеет серьезного самосознания, в конце концов становится навозом, на котором произрастают другие народы. Вот нас сейчас и попытались сделать этот навоз, потому что те, кто занимаются осознанием и собиранием, были аннулированы физически, а потом видят смысл, что сказали, что их нет и быть не может. И поэтому вот это доверие в народе друг к другу, к своим ведущим, к волхвам, оно очень долго собирается. Но, к сожалению, в моменте, как ты сказала, Мировида, там прийти человека, проверить могут только ведающие. Ведающие определяют ведающих. Народ в этом плане не обладает в моменте достаточной компетенцией, потому что тут надо достаточно долго изучать то, о чем говорит человек, смотреть, как это реально влияет. Поэтому я говорю, это к этому способны только ведающие. Сейчас малость договорю. У нас вот это, наверное, то, что я хотел сказать, что ведающих, да, надо взращивать. Систему взращивания, она нам во многом передана, и, скажем, с дополнением современности наша задача, потому что связывать древнее с настоящим и настоящее с будущим, собирать из этого целое. Мы, собственно говоря, этим и занимаемся. И ключевой момент, что сейчас народ, набирая долго свое материальное тело, он его набрал, но не смог это тело осмыслить. И вот мы, собственно говоря, набрал в 91-м году большое тело, мы это тело потеряли, потому что оно не было нами осмыслено. И сейчас, даже потому что книга «Конус» именно сейчас проявилась, как раз она позволяет создавать структурные моменты, откуда будут произрастать все наши будущие достижения и победы в хорошем смысле. Такова мысль. И, собственно говоря, вот эта практика всенародная, которая будет в голове у каждого человека, который поймет необходимость этого, она и позволит наш народ проявить именно уже как структуру самоспособную, дееспособную, готовой двигаться в вечности. Потому что, говорит, народ — это не то, что... Не помню, Бисмарк, по-моему, сказал. Народ — это не то, что народ думает сам о себе. Это то, что боги думают о нем в вечности. Вот, собственно говоря, что наши пышные предки, наши родные боги думают о нас в вечности. То есть в чем наш смысл, как вот народа русов, русского народа, как такового. Вот. А видовская варна, как я и говорил в предыдущих эфирах, она в зачаточном виде в любом случае у любого человека есть. И задача наша, вот это видовское состояние, как там делали исследование, что богоискательство, ну или попытка найти истину, найти смысл в этой жизни, она у нас зашита на уровне инстинктов. И когда человек хоть немножко приостановился в своем беге по кругу, как правило, у него этот смысл «зачем я здесь?» он обретает особую остроту и реализуется как задача. Поэтому сейчас наши роды, чтобы стать народом, эту ситуацию взрастания себя в это знание должны воспринять и получить эту возможность. Мы, в принципе, готовы ее предоставить, если вдруг кому-то будет интересно, как каждому индивидуально человеку, как роду подниматься через духовную, как обретать видовскую составляющую для себя, потому что хорошо бы, чтобы в каждом роду, там, который большой, больше там 100 человек, был свой человек, обладающий достаточным уровнем ведания божественных принципов, божественных фонов, и через это позволял народу и роду своему продолжаться в вечности, развиваясь, пребывая в сотворчестве с небесами, с прародителями. Вот я, наверное, закончил. Благодарю. Хорошо. Столетиями, как уже говорил Сурияр, тысячелетиями уничтожался видовской ход, из стариков сделали глупых людей, очень многое стиралось из памяти, но это передавалось из поколения в поколение, ведание передавалось. Но насколько я знаю сейчас, настоящие жрецы, они стараются не заявлять о том, что вот я являюсь таковым, и все-таки где-то как-то ведут свою деятельность, наверное, немного так скромно, да, не заявляя о себе во всеуслышание. Но есть как раз наоборот те, которые начинают кричать вовсю, что я жрец, или там объявляют себя жрецами, или называют. Вот как отличить настоящую вот эту видовскую варну от тех, кто хотел бы таковыми быть, но не являются? Хорошо. Такой камешек маленький, но на самом деле большой, он и в наш огород летит. А вы-то тут что-то входите, заявляете, что вы там в кругах ведающих, что понимаете, еще что-то. Ну, тем не менее, вопрос правомощный, правомерный, я его принимаю, и на себя в том числе. Ну, то, что передавали нам наставники наши, они говорили самое простое. Там, по сути, кстати, Видогор тоже там давал 6 определений духовному наставнику или духовному ведущему. Но я сейчас не буду к ним. Ну, первый вопрос, да, то, что человек следует своему слову в жизни. То, что говорит, то и сотворяет. И это, собственно говоря, один из первых таких проверочных, потому что много и красиво говорящих мы видели много, тем более в наш век вели речения, которые рекут красиво много, там устанешь слушать. Там при первом столкновении за интересы, особенно вокруг денег, смотришь, как человек начинает сыпаться, там, превращаться непонятно во что. Плюс, ну вот, допустим, как в браминской или ведовской среде, говорит, самое главное, что должен делать браман, он все время должен изучать Священное Писание, то все время должен читать Веду, чтобы постигать ее глубину, чтобы пребывать в ее состоянии. Наличие учеников, которые добились того или иного успеха в жизни, это тоже показатель. Количество учеников, добившихся успеха. Но успех – это не значит, что только там заработали деньги, купили себе там машину, квартиру или что-то еще. Нет, те, которые смогли войти в нравственный ход и стать опорой для этого мира. Это вот такие показатели. Поэтому, ну, вот как я сказал, три показателя. Человек следует тому, что говорит, сам исполняет это все полностью. Второе, имеет, ну, там, школу или там в индивидуальном порядке обучает какое-то количество учеников. Но, опять же, это тоже не показатель, потому что есть реально великие мудрецы, которые, возможно, ни одного ученика не проявили. Но их задача как раз осознавать небесное. А небесное, оно нужно только, собственно говоря, высшим ведающим, как таковым. Вот, еще маленькую ремарку по поводу того, что в каждой варне есть возможность стать ведущим, потому что по коловращению жизни, как, ну вот, исследование там по нумерологии и прочее, что есть достаточно большое, ну небольшое какое-то количество людей, которые, пройдя вот эти круги восхождения, дойдя до уровня высших ведущих, ну, приобретают внутреннюю милость к этому миру и не восходят в более высокие миры по отношению к земному, а остаются здесь для того, чтобы то, что я говорил, удобрять грядку хорошими смыслами, хорошими идеями, и могут заходить в любую варну, потому что для них это уже не является методом самопроявления, но тем не менее они заходят, ну там кто-то учит материальному сотворению, кто-то учит духовному сотворению, кто-то учит правильному воинскому деланию, именно войдя в эту варну, оставаясь в глубине там своего духа высшим ведающим. Вот такая. Поэтому те 6 определений, которые позволяют определить реально человека ведающего или идущего путем духа, это они все понятны. Я вот 3 сейчас назвал, к сожалению, сейчас просто на память не смогу сказать, ну, как бы по своему знанию, потому что, как я говорю, ведающие тоже определяются и самоопределяются через ведущих. Потому что, как вот, условно, человек защищает кандидатскую или докторскую, его принимают те, которые уже эту степень некогда защитили. Ну, вот у нас еще есть посвящение. Вот. Посвящение могут дать те, которые сами имеют этот реальный доступ к восприятию тонких планов, там, праве, славе, нави, и которые видят, что после посвящения происходит с человеком, как изменился его качественный состав, что посвящение реально было осуществлено. Не просто там, условно говоря, возложили руки, о, ты теперь жрец, или ты теперь ведун, или ты там еще кто-нибудь неизвестно какой великий. Вот такое. Поэтому я думаю, сейчас экскурс пусть короткий, но в нем есть о чем подумать. И как бы пусть меня простят слушатели там наши Радовичи, я, если надо, вот соотнесусь с Видогоровыми там шестью определениями, насколько я помню. Если надо, дам толкование в следующий раз. Все, благодарю. Хорошо. Есть еще один небольшой вопрос, но вида его. Ты сказал, что в каждой из варн есть вот это вот видовское начало. Нужно ли всем стремиться занять вот видовскую варну, или все-таки, ну, сапожник пусть занимается сапогами, купец купечеством, а видовская варна будет заниматься своим делом. Что скажете на это? Ну, я, наверное, начну говорить. Мировида, она у нас к материальному воплощению в мире очень близка, так как является зодчим, архитектором. Вот. А я скажу с точки зрения, наверное, психологической. Ну, с точки зрения нашей как бы животно-стайной структуры, каждый из нас стремится обрести некое дополнительное влияние в своем социуме, в котором пребывает. Ну, вот так вот, если мы, это из нашего коллективного бессознательного, обезьяна станет самой главной. Вот, все, как правило, кто рвется к власти, там с гарантией практически 100%, можно сказать, что рвется там не из высоких целей, но чтобы удовлетворить свои обезьяны. Вот, и тем не менее, как сказать, заявившись тем или иным, или стремясь стать тем или иным, ты получаешь вместе с желанием возможность, а вместе с возможностью получаешь ответственность, которая возникает. Поэтому люди, которые, ну, там, обладают житейской мудростью, именно житейской, они, как правило, стараются уклониться. Ну и даже по старым временам, как передано нам, и мы видели это сами, что человек истинно понимающий, истинно ведающий, осознает уровень ответственности, который возлагает на него взаимодействие с миром. Мир в данном случае сообщество людей, потому что ты либо являешься катализатором развития и процветания мира, либо ты являешься катализатором разрушения этого мира. И в другом, и в первом и другом случае ты все равно собираешь свою ответственность. Либо она будет со знаком плюс, тебе как это зачтется, либо это будет со знаком минус, который, как там говорил один из философов путешествующих, горе горит тем, кто вводит в заблуждение малых сил. Лучше бы им не родиться вовсе. Ну, вот, примерно так. Поэтому стремиться к знанию необходимо, но ставить достигнутое знание в какую-то особую заслугу себе, не ведающим, не тем более там, пытающим стремиться к этому, именно пытающимся себя заставлять, потому что не является, не стоит. Все, благодарю. Мировида что-то добавит? Да, пожалуй. Ну, то, что касается определения ведающих, на мой взгляд, первое, что мы способны оценить, это широта мышления и, ну, так называемое стратегическое планирование. И вот уровень ведающего, на мой взгляд, он определяется вот этим глубиной прозрения и насколько объемное поле, которое может осмыслить ведающий того или иного уровня, да, и насколько далеко он может заглянуть куда-то вперед и охватить поле жизни на какой-то длительный период. Относительно варн и присутствия ведающих внутри каждой варны. Ну вот на простых примерах, да, если мы берем варну тружеников, допустим. Как правило, для тружеников какой-то долгосрочное проектирование, скажем так, промысливание, да, оно не является, ну, каким-то их характерной чертой. Чаще всего эта варна удовлетворяется планированием в пределах от года до трех. И этого достаточно, это определяет их основную деятельность и фокусирует их на локальных, четких, ясных, простых задачах. И это нормально, потому что работа в материальном плане, она как раз-таки и хороша именно вот этой концентрацией и фокусировкой. Уж слишком плотная эта среда. И если говорить о ведающих среди вот варны тружеников, то, как правило, это те люди, которые как раз-таки вот на верхнем пределе и способны осмыслить и планировать что-либо. Если говорить о варне управленцев, например, то там сроки планирования и вот этот охват вопросов, которые они рассматривают, он значительно шире. Но тем не менее, и в этой варне есть нижний статус, когда человек скорее исполняет какие-то задачи, которые ему транслируются, да, то есть он управленец, но управленец, скажем так, нижнего-среднего звена. Или же это верхнее звено, когда в планы управления входит уже и очень большой масштаб каких-то процессов и большое количество людей. То есть вот она уже, эта линейка. Для того, чтобы проявить управленческие качества высокого уровня, нужно тоже обладать определенными качествами ведающего. Нужно вот это проявлять долгосрочное планирование, нужно понимать и знать суть основных процессов, которые определяют движение в обществе и в любом деле. Ну а для ведающих, непосредственно варны ведающий, базовый уровень уже подразумевает большое количество знаний, причем знаний, которые проявляются и проверяются на практическом уровне. Ну а ведающие высшей ступени – это уже те мудрецы, которые способны заглянуть в вечность, что называется. Да? И вот она вам линейка. То есть труженик, которому заглядывать в вечность, в общем-то, нет никакой необходимости. У него свои задачи, которые он каждый день решает. И ему вполне достаточно планирования в пределах там, ну, даже пятилетки. А высший пилотаж – это спланировать программу, скажем, на 1000 лет. Вот. Это как бы такая, ну, основная линия, которая определяет как раз-таки вот этот способ мышления ведающих людей. Я хотела немножко еще дополнить вот предыдущий вопрос и посмотреть внимательнее, проговорить такой момент, что мы говорим ведающий, да, что такое ведание и что такое знание, и являются ли на сегодняшний день люди, которые прошли большое количество там каких-то тренингов, мастер-классов, ретритов, совершенно разных каких-то вот этих курсов, продвинулись ли они в сторону ведания? Вот чем, собственно, занимаются люди, которые двигаются путем самосовершенствования, саморазвития, уделяют массу времени вот этим самым развивающим курсам, пропускают через себя огромный поток информации. Вот, собственно, вот это определяет ли видовской ход, или же это что-то другое? Примерно такая же еще ситуация и с самими преподавателями, которые ведут различные развивающие курсы, программы и так далее. К вопросу о том, скажет ли ведающий о себе, что он ведающий, вот где здесь вот этот критерий и кто реально может быть отнесен к ведающему, а кто нет. Смотрите, на сегодняшний день знание как таковое – это далеко не насыщенность инфопотоком. Сёрфинг по информационным океану, да, он, как правило, не даёт целостного и комплексного знания. Потому что, ну, скорее это такая инфонаркомания, которая просто занимает оперативное мышление и не дает проявиться целостной картине. Целостность же определяется структурированным подходом, и для него, как правило, не требуется чрезмерно большого количества информации. Что происходит с преподавателями, наставниками, коучами там, и вот массой тех людей, которые на сегодняшний день, ну, как бы в статусе как раз вот тех людей, которые нам передают некие знания? Если мастер относительно недавно появился и передает какую-то, ну, свою часть понимание, как минимум, да, какого-то вопроса, это еще далеко не гарантирует его статуса именно как ведающего. Почему? Дело в том, что состояние неофита, а это именно вот те люди, которые только-только прикоснулись к какой-то большой теме, которые как бы, ну, восприняли какой-то определенный пласт информации, и у них возникает такой встречный поток: сейчас я всем об этом расскажу, я узнал что-то такое интересное, новое, объемное, я разобрался уже в нем в достаточной степени, сейчас я понесу это, чтобы все проснулись, я сейчас до всех достучусь. Вот. Такая активность, с одной стороны, она, конечно, очень хороша, потому что она как пена такая, да, цепляет и привлекает новых людей, и вот этот эмоциональный посыл, что давайте сейчас мы все узнаем, мы сейчас мир перевернем, мы сейчас совершим кучу-кучу всяких разных интересных процессов. Вот эта энергия активная такая, она цепляет. Цепляет состояние и цепляет именно вот это вот энергопоток. И в этом смысле у неофитов и у тех, кто вот только-только проснулся и прикоснулся к чему-либо, у них, собственно, и стоит вот эта вот, наверное, основная задача передать вот этот импульс активизации по этапу. Но это еще далеко не говорит о том, что человек уже погружен в какое-то знание. Потому что знание само по себе, еще раз говорю, это целостность, комплексность и системность. И если вы посетили там десяток каких-нибудь мастеров и прошли не один десяток там каких-то ретритов, випассан и прочего, это же не формирует ваше системное понимание тех процессов, которые вокруг вас происходят. Как правило, ретриты или какие-то вот эти локальные занятия, они решают 1, 2, 3 вопроса, но при этом комплекс не затрагивают. И это тоже нормально. Вопрос в том, что мы-то рассматриваем, а что такое ведающие и что такое, собственно, ведовской ход. И если говорить о тех же самых опять варнах, то в каждой варне человек, достигший определенного уровня, да, он становится мастером, он становится наставником, передающим определенный уровень каких-то знаний на своем уровне понимания, масштабе мышления и объеме тех знаний, которые он смог освоить. В этом смысле ценность именно вот этой линейки внутри самой варны именно в том, что она узкоспециализирована, что там нет чрезмерно широкого поля, которое большинству людей трудно охватить. Трудно охватить в силу и особенностей мышления, потому что, ну, как если сравнивать с компьютером, да, один компьютер, у него там объем памяти, ресурс там один, скорость, быстродействие и так далее. А у другого компьютера, ну, просто другая начинка, и он работает совершенно по-другому. Точно так же и люди. У одного предустановленные характеристики вот такие, и он способен совершать там определенное количество операций мыслительных в минуту. Другого предустановленная возможность совершенно другая. И, собственно, это-то и определяет вот эти вот самые варновые принадлежности. И сам факт того, что на сегодняшний день очень большое количество людей занимается самосовершенствованием, вот этим саморазвитием. Это уже очень хороший показатель, говорящий о том, что мы так или иначе двигаемся в сторону взращивания вот этих самых системных людей с широким охватом понимания процессов и глубиной их анализа. Но просто информационный поток, еще раз скажу, не обеспечивает знания. И, скажем так, состояние ведания и состояние просветления, вот ведающий человек, он ведь не просто так о себе громко не заявляет, и не просто так он... ну, скорее молчалив, чем разговорчив. Происходит это потому, что, ну, скажем так, на прямой вопрос, там, на элементарном уровне, дважды два, да, человек, у которого определенное количество знаний, ну, на самом базовом уровне, скажет вам открытую формулу, да, дважды два – четыре. Человек, который обременен большим количеством умствований, он начнет вам выдавать кучу вариантов. Это уже более сложный ответ. А человек, который не двигается в шаблонах, который не плывет по вот этому инфопотоку, который не выдает суррогатные какие-то вещи, каким образом он ответит на подобный вопрос? Это тоже своего рода тест. На простые вопросы бывают ответы простые, бывают не очень простые. И через даже самый простой вопрос человек погруженный, человек, который находится и пребывает в определенном состоянии, он сможет донести, что даже самое банальное, простое какое-то знание, оно несет в себе несколько глубин погружения. Что такое дважды два? Да, как оно разворачивается? Как оно отражается в тех процессах, с которыми ты связан? Если это не просто счет, а это философская категория, то на эту тему можно очень-очень-очень много рассуждать. И из этой темы можно вытащить огромное количество выводов, которые полезны будут даже в жизненных ситуациях. Главное, повод, от которого ты начнешь разворачивать картину мира. Картина мира разворачивается и абсолютно из любой точки. Вот какой вопрос ты не задашь, ты из нее можешь вытащить какое-то объемное интересное знание. Именно знание, потому что оно системно. Почему на сегодняшний день очень большое количество людей с техническим образованием выдают нам такие перлы, да, понимания о мироустройстве, о каких-то системных вещах? Да потому что у них системное мышление. Потому что именно техническая подготовка дает комплексное восприятие. Но помимо интеллектуального процесса, ведовство подразумевает еще пребывание в определенном состоянии. Что такое просветление и к чему, собственно, двигаются вот мастера и те же самые гуру, которые дают много практик самосовершенствования? Они дают проход к состоянию. И вот это состояние, в котором пребывает мастер, вот оно, наверное, самое ценное. Что оно дает и как оно разворачивается, вот это интереснее всего смотреть. Я прошу прощения за немножко такое затянутое объяснение, но, надеюсь, донесла. Хорошо. Я вижу, что появились вопросы у нас в чате, поэтому предлагаю закончить первую часть эфира. И после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам, которые мы принимаем все еще на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 11 января 2023 года, среда. В нашей виртуальной студии находятся Сурияр, Мировида, я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Ведовской ход». Вопросы на ресурсах сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Сурияр и Мировида ответят на вопросы, которые поступили к нам в чат. Вопрос от Валерия Лаврененко, вернее реплика. Опять началось, когда же вы уже оставите шельмование революции? Убрали класс эксплуататоров-кровопийц. Сталин строил ведический русский социализм. Почему до вас это до сих пор не доходит? На мой взгляд, это к Сурияру вопрос. Как сказать, блаженные кета и кета. Нет, хороший вопрос, имеет человек право на него. Просто Сталин строил ведовской социализм. Я даже соглашусь с этим. Просто незадолго до смерти, как мы помним, Сталин сказал в одном из разговоров: без хорошей теории нам смерть, смерть и смерть. Именно трижды повторил. И, соответственно, через очень недалекое после этого разговора время он и отправился, возможно, в лучший из миров. Вот. А случилось как раз то, что да, то, что он строил, а то, что ему нужна была теория, ему как раз нужна была ведовская теория, теория ведовского уровня, которая дает серьезное мироописание и описывает то, как развивается и какие проживает этапы социум по мере своего становления, когда это молодой народ, когда это народ, достигший зрелости, и когда это старый народ. Вот если бы у него было это знание, с одной стороны, а с другой стороны, второе знание, которое ему нужно было, как создать жреческое сообщество. К этому знанию он, с одной стороны, приблизился, но ему не хватило времени, чтобы создать жреческое сообщество, потому что для всех варн инструкции были написаны, за исключением варны высших управленцев и варны ведущих, потому что, чтобы для них писать инструкции, это значит, надо быть суперуправленцами, суперведущими. То, что, собственно говоря. Поэтому не вопрос там, шельмовать или не шельмовать нам революцию, или там, я говорю, кто как называет. Я родился и вырос, и все свои, так сказать, образовательные и прочие процессы получил прежде всего, конечно, в советское время, в Советском Союзе еще. Но тем не менее, я понимаю и скажу даже больше. И тогда понимал, какова проблема Советского Союза. И эта проблема его развалила в первую очередь. Потому что те, которые должны были осмысливать этот мир, они сели в научно-исследовательских институтах, их нравственное построение и их дары никто особо не тестировал. Ну, как я говорю, защитил кандидатскую, уже неплохо, докторскую, значит, уже являешься носителем какого-то объема обучения как такового. Поэтому тут, я же говорю, я не буду спорить и даже соглашусь, что да, Сталин строил видовскую державу, но он не успел ее построить. Потом после него появился Веся нижнего уровня, Хрущев, там, как говорят, скорее всего, у него другая была фамилия. Потом появился Брежнев, который был Веся верхнего уровня, извините, великой державой такой, на тот момент была Русь, Советский Союз, мог править только даже не один высший ведущий, там высший витязь, а должны быть все носители условного политбюро на тот момент, они все были представители, должны были бы быть представителями высшего уровня управленческого, высшего уровня видовского. Вот тогда бы и держава стояла, была бы непоколебима. Но так как теория не была создана, вот мы получили то, что получили. И до сих пор еще в этом барахтаемся. И сейчас те события, которые на Украине, это как раз там такая точная ситуация, как в нашем разделенном народе. Те, кто могут осмыслить и дать хорошую, четкую оценку событию, которое еще не произошло, как бы не проявились, когда было необходимо, потому что их не было. А когда произошло уже, постфактум, да, можно что-то рассказывать, но, тем не менее, оно есть. Я сказал, благодарю. Валерий Лавриненко еще продолжил дальше, так что я зачитаю практически крик души. Уважаемый Сурияр, жрец Сталин построил первое сословие тружеников и начал делать второй управленцев, но его убили. До сих пор мы живем благодаря именно построенному этим сословием. Сурияр, вы, видимо, очень далеки от правдивой информации, не изучали Пыжикова, Данилова, Сидорова. Ваше невежество в советских периодах поражает. Вы опять все валите в одну кучу, не понимая сути. С советской властью мы, наоборот, вспомнили прерванную Романовыми родовую память. Вы же валите прерывание на советскую власть. Повторяюсь, ваша позиция народника сродни эсерам-меньшевикам. Ну, Сурияр, отвечай. Да, отвечаю. Ну, кроме как криком души, наверное, особо это не назовешь. И с Даниловым, и с Сидоровым, и с Пыжиковым знаком лично. Что и когда происходило, слава богам, по истории у меня даже в школе была пятерка, потому что я всегда интересовался именно этим разделом, что такое исторические законы, как они развиваются и что из чего проистекает. Вот. Ваше мнение вы имеете право, с одной стороны, высказать, можете оставить его при себе, при том, что, как сказать, моего неуважения здесь ни к вам, ни к вашему мнению нет. Я вам высказал свое мнение, вы хотите. Ну, даже оно не столько мое, как... И поэтому я время Романовых точно так же упомянул, как я сказал, с конца 17 века практически самоосознание у народа было остановлено. А потом, как сказать, мы прекрасно знаем, кто был в первом политбюро, представители основной массы какого народа пребывали. Вот они этот сценарий зачистки элиты сделали. И как бы для чего? Для того, чтобы получить неосознающие и не понимающие, как они любили говорить, стадо, которое можно вести куда угодно. Мы сейчас как раз это все восстанавливаем. И то, что не успел доделать Сталин, и то, что потеряли с момента прихода власти Романовых, мы все собираем, я же говорю, потому что наша задача собирать вечность. Все, я сказал. Дмитрий Иванов задает вопрос. Откуда Народное славянское радио и вы взяли информацию о родах и поконах? Археологические раскопки или, как в книге Савченко, «Потрясение, Бог через провидицу говорил с кем-то из вас и передал знания поконов вселенского бытия»? Ну... Я отвечу, но тем не менее сразу немножко говорю. Все, что я скажу, это в данном случае ничего не изменит в вашем доверии или недоверии. Это все равно останется на уровне и цене вашего, и цене, а в смысле вашего понимания сегодняшнего. То, что, как сказать, через провидение, да, потому что один из высших уроков и позиций, которые мы там, проходили, те, кто занимался там, в датских школах, то нас вводили в состояние провидения, да, и поэтому, с одной стороны, очень много из прошлого, я не скажу, что вся лента там времени записана, но очень много фрагментов было показано. Точно так же осмысление. С другой стороны, те круги ведающих, которые там, ну, нас в свое время нашли, когда мы еще были там значительно более молодом возрасте, и что нам передавали, это второй этап. А то, что находить в археологических раскопках, ну, на сегодняшний день, как, если мы бьемся, там, не знаем, типа, имеем ли мы какое-то родственное отношение к скифам, имеем ли мы какое-то последовательное родственное отношение к сарматам, имеем ли мы отношение к венедам, имеем ли мы отношение к сколотам, к вендам. Молчит история. И что такое Тартария? Молчит история. Поэтому, как сказать, мы... Не то, чтобы остаемся при своем. Мы смотрим, как бы, вот весь инструментарий, который нам передан, да, включая ведание, включая вот это про... Слово какое хорошее было, забыл, переслушаю, потом вспомню. Когда ты входишь в состояние провидения. Это все есть. И плюс мы, естественно, опираемся на те... во многом изустные, где-то там в тетрадках, где-то в каких-то, вот, я не скажу, что там где-то выдавали древние книги, мы их читали, потому что древние книги, сейчас я говорю, не выдают, и нет там какого-то смысла, профанирующее сознание, без перевода смысла того времени, их выдавать. Поэтому все это было проявлено, передано. Поэтому, ну, я в данном случае говорю, не навязываю, не буду доказывать, что это так, но я говорю, у вас есть свое мнение на сегодняшний день, у нас есть свое понимание, и мы, собственно говоря, опираясь на него, строим то, что мы строим. Благодарю. Еще один вопрос от Дмитрия Иванова. Система образования и труда штампует первую варну или есть труженики, которые ломают эту систему, но в единичном количестве, может стоить ломать эту систему образования? Возможно, Мировида ответит. Вот. Я извиняюсь, я, к сожалению, вынужден попрощаться, просто мне надо сейчас там поезда идти встречать людей, поэтому всем поклон, благодарение, кто участвовал, всем сородичам, которые слушают наше радио. Просто мы не должны не воевать, не уходить в слишком жаркие споры, потому что в споре рождается не истина, а побеждает лучший способ. Лучше мы будем разговаривать, собеседовать, сочувствовать и сопонимать. Вот это и родит наше общее понимание, а это родит единство. Все, всех благодарю, мой поклон искренне и за вопросы, и за эфир, всех, кто участвовал. Благодарю. Благодарим, Сурияр. До следующих встреч. Слово Мировиде. Благодарю. Ну, относительно штампования варны тружеников, я выскажу очень большое сомнение. По тому анализу, который мы делали, на сегодняшний день именно варна тружеников терпит как раз-таки наибольший удар. Хотя бы посмотрите на такой факт. Раньше в школах были уроки труда. На сегодняшний день для меня, например, было полным изумлением, когда я, ну, у меня была поездка такая достаточно обширная по Уралу, и нас возили в школы в таких вот в заброшенных каких-то деревнях, в небольших городках. Мы проехали достаточно много и зашли в несколько школ. И я была просто потрясена, когда я увидела заброшенные теплицы, заброшенные хозяйства. То есть в школах, на земле, там, где живут люди, которым необходимо вот это, ну, непосредственный контакт с землей. Там, где в советское время были выстроены целые комплексы для того, чтобы дети могли обеспечивать собственную школу продуктами питания. Они выращивали овощи, фрукты для собственного стола. Сейчас это запрещено. И более того, родители пишут какие-то заявления в школу о том, что они против того, чтобы их детей чему-то обучали. Это первая позиция. Что школа на сегодняшний день как раз-таки действует в прямо противоположном направлении и формирует не тружеников, а бездельников, которые вообще не способны ничего делать своими руками и никак не простраивают свою именно производительную какую-то деятельность. В лучшем случае формируется такой приоритет менеджерского мышления. А кто такой менеджер? Это паразит на финансовых потоках, извините, но это так. Второй момент, о котором я тоже вот относительно этого вопроса хотела бы высветить. Собственно, а кто такие труженики? Если взять такой небольшой исторический экскурс и посмотреть, как труженики назывались в Древней Греции. У нас же с Грецией достаточно большие связи, и вся эллинская культура, она с нашей культурой очень тесно связана. А труженики в Древней Греции назывались демиургами. Это те, кто создает все материальные ценности. Это те, кто создает материальный мир. Это одна из самых ценных специальностей, которые вообще возможны в человеческом обществе. И говорить в таком вот немножко принижающем тоне о том, что варна тружеников – это низшая варна, я бы тоже не стала. У нас, опять же, в форме такого штампа, наверное, заложено понимание о том, что варны выстраиваются в пирамидальную иерархию. Это совершенно не так. И вот ту таблицу, которую я показала в начале нашего эфира, это как раз-таки та форма, которая наилучшим образом отражает состояние варн. Все четыре варны равноценны. У них нет градации пирамидальной структуры. Варна тружеников не находится внизу пирамиды. И варна ведающих не находится на вершине пирамиды. Уберите из головы эту форму. Посмотрите, мы живем по кола. И кола – это оптимальная форма, проявляющая взаимоотношения варн. Они как вот пальцы на руке, они все взаимодействуют. И у каждой варны есть свой функционал. И, кстати, на этом принципе строится и взаимодействие, и принцип работы копы. Что такое копное право, что такое копное управление? Когда все собираются вместе и действует принцип профессионализма, компетентности. В каком процессе человек лучше понимает, вот тот процесс ему и поручается к руководству. Поэтому наша школа не формирует тружеников, и труженики на сегодняшний день, к сожалению, из наших рядов все убывают и убывают. Это очень большая печаль на самом деле, потому что если мы не будем создавать материальные ценности, если мы не будем формировать вокруг себя материальный план, если мы не будем строить, если мы не будем благоустраивать землю, если мы не будем выращивать то, что нам нужно, а как мы жить будем? Сейчас я зачитаю сразу два вопроса от Валерия Лаврененко и Дмитрия Иванова, так как, в общем-то, касаются одного и того же. На обложке журнала 23-го года «Экономист» рупоре Ротшильдов все ходы замечательно расписаны. Все предыдущие годы все шло как по расписанию, за исключением сталинского советского периода. Как вы это объясните? И Дмитрий Иванов продолжает. Вот есть Ротшильды и другие глобальные элиты. Какая роль их в уничтожении родов? Их рода работают на какой варне, что они могут воздействовать на целые народы? Вот это как раз очень-очень-очень глубокий и интересный вопрос. Дело в том, что именно у них родовой устой не прерывался. И вообще, что такое, кто такие Ротшильды? Это большой род, который простроил перспективу своей деятельности на 1000 лет, и он ее реализовал. Вот пример родового управления. Вот пример, как ведающие в роду поднимают свой род и реализуют его программу. Прекрасный пример. Они нас учат, как нужно управлять родом, как нужно вести род. И что проектирование на 1000 лет – это вполне реально. Это нас, что называется, вышибли из седла, а мы позволили с собой это сделать. Где наши 1000-летние программы? Вы в вашем роду мыслите ли хотя бы сроком в 50 лет развития? Куда пойдет ваш род? Вы вообще осознаете себя как род? Нет. И это та целенаправленная деятельность, которая реализована именно с русским народом на сегодняшний день в полной мере. Потому что другие народы родовую практику в очень большой степени сохранили. И посмотрите, как на сегодняшний день по крупным городам ведут себя диаспоры разных народов. Они действуют именно по родовому принципу. Родовой, клановый, племенной. Это все принципы, которые позволяют выживать и реализовывать долгосрочные программы. У русских людей ее нет. в силу разных причин, и одна из них – это целенаправленная деятельность, да, одного из родов нашего, вот, нашей планеты, что рода бьются просто за свои приоритеты. И вышеназванный род в полной мере свою программу реализовал. Вопрос к нам, где наша программа и как мы ее будем реализовывать? Мировида, так бьются рода или иерархии? Есть такое понимание, светлые силы, темные силы, светлая иерархия, темная иерархия. Все-таки к какому вот относятся Ротшильды, раз они стремятся подчинить себе, и к какому относиться нужно, ну, славянским родам? Есть здесь вот это вот понимание такое? Ну, понимание светлого и темного на сегодняшний день достаточно сильно так сформировано в, я бы сказала, христианской традиции. Категоричность «темное плохо, светлое хорошо» вышибает нас из равновесной позиции. Однозначных вот таких «хорошо-плохо» в большинстве процессов ведь не присутствует. И реализуются просто разные программы. На поле деятельности выступают те или иные силы, но силы не имеют ни гендерной принадлежности, ни какой-то вот этой направленности. Их трудно оценивать хорошо-плохо. Есть определенный процесс. И когда мы говорим о свете или о тьме, мы стараемся в большей степени все-таки говорить о том, что тьма – это то, что либо не проявлено, либо снижает сложность системы. Вот если мы посмотрим на сегодняшний день, что с нами происходит, да, и в особенности, как влияет на нас искусственный интеллект. Вот мы жили в состоянии, когда способны были оценивать ситуацию, что-то выстраивать, какие-то свои модели, куда-то двигаться. Да? На сегодняшний день системы скрытого управления, допустим, через немыслимое количество гаджетов, которые нас окружают. Ну, большинство людей на сегодняшний день телефон из рук практически не выпускают. Да? Что через эту коробочку к ним приходит? Решение на большинство жизненных задач. Подсказки, куда и как двигаться. То есть человека вырывают из естественного хода мышления. А что такое вот это мышление и что такое наше сознание? Мы говорим о том, что высшее начало – это и есть единое сознание. И наша способность сложно мыслить, наша способность выстраивать многоступенчатые вот такие какие-то ходы, организовывать сложные структуры. Это как раз говорит о том, что у нас сознание высокого уровня. Но если мы перестаем этим заниматься, и наш мыслительный аппарат, как просто физическая мышца, слабеет, да? А зачем думать? Зачем помнить таблицу умножения, когда всегда есть в руках калькулятор? Ну, так вот, на банальном уровне. Все, мы перестаем мыслить, и мы выпадаем из вот этого поля сознания. Мы теряем уровень осознанности, и мы двигаемся уже как просто марионетки. Гаджет нам подсказывает, куда двигаться. На сегодняшний день много ли водителей могут перемещаться по городу без навигатора? Раньше это было естественно. На сегодняшний день это могут единицы. И вот это показатель как раз снижения сложности системы. То есть мы не развиваем систему, а мы деградируем. И вот это можно назвать замутнением и затемнением, потому что мы уходим в область бессознательного, сознание наше перестает работать. Почему это происходит? Потому что людьми, которые не находятся в сознании, легче управлять. Но концепция вот этой деградации, она тоже на сегодняшний день пришла к определенной такой фазе, когда, по всей видимости, принимается решение, а чего вообще дальше? Все, чего хотели, фактически достигли. Навязана концепция определенного существования на всей планете. Все расписано, все запротоколировано. Для каждого назначен ход, и этот ход жестко контролируется. Ну да, произошла там какая-то сбивка, и не перешли мы на чипирование, может быть, пока, может быть, совсем, да. То есть, ну, в какой-то степени план глобальный еще не дореализован. Он может быть реализован, он может перейти в совершенно другое русло. Все зависит от того, насколько мы проявим свою активность. Мы, давайте говорить, те, кто сохранил осознанность, те, кто двигается и не снижает уровень вот этого сознания и, собственно, то, о чем мы сейчас говорим. Кто привержен к видовскому ходу, кто мыслит системно и долгосрочно. В этом смысле уход вот в эту самую тьму, он провоцируется, ну, я бы сказала, не темными, потому что темные — это как раз простейшие. А для того, чтобы придумать вот такой ход, нужно быть очень высокоосознанным, нужно владеть огромным количеством знаний, пониманий. Но вопрос, для чего эти знания и понимания применяются? Какая перспектива нарисована для развития в целом цивилизации? Потому что этот род взял на себя решение цивилизационных каких-то задач. Кто за этим родом стоит и почему именно эти задачи решаются? Ну да, это еще один из следующих вопросов. Но я думаю, для нас более актуальны вопросы, собственно, о нас самих. Вот есть такой род, который проявляет вот такую линию и реализует собственные планы. Что мы можем ему противопоставить? Как сказал Сурьяр, да, все происходит в меру собственной осознанности. Если ты осознаешь, куда ты двигаешься сам. Если ты не осознаешь, то ты двигаешься по тому пути, по которому тебя ведут. Вот на сегодняшний день мы как бы провалились. Мы идем по тому пути, по которому нас ведут. У нас собственного пути не обозначено. Мы не знаем, куда идти. И в этом, собственно, основная проблема. Мы из состояния осознанности, из состояния вот этого самого света ушли во тьму. Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день мы и являемся темными, потому что мы не осознаем, где мы находимся и куда мы двигаемся. Мы торжественно заявляем о том, что мы носители света. Покажите, какого света мы сегодня носители. И много ли среди нас, ведающих, знающих, много ли у нас почтения к браминскому сословию, к сословию ведающих? Готовы ли мы слушать ведающих? Готовы ли мы признавать их роль в целом в обществе? Сейчас ведь как? Что-то придумал себе, и все, и пошел рассказывать. И ты уже мастер, ты уже коуч, и ты уже начинаешь учить какое-то там количество людей. А чем ведом этот знающий и ведающий коуч? Куда он нас ведет? Мировида, ну а скажи, вот ты говоришь, где он этот свет? А как же свет души, свет помыслов? А как же вот само название Русь, свет? Ну да, название-то осталось. Где светочи? Смысл-то в чем? Все программы саморазвития и вот это самосовершенствование, оно заявляет о том, что ты идешь именно к просветлению. А что является просветлением по сути? То есть к чему мы подходим и каким образом это реализуется в нашей жизни. Дело в том, что ну, мы в таком сложном состоянии информационном находимся, и даже те источники, которые вроде бы вызывают ну, традиционно определенное доверие, да, при более глубоком анализе показывают, что и там есть определенные внедрения. Смотрите, просто сама по себе концепция просветления, она стоит на том, что... И, кстати, на этом стоят большинство религий, обратите на это внимание. Вот все религии, которыми мы на сегодняшний день ну, можем посмотреть, оценить, собственно, куда они нас ведут, они рисуют картинку о том, что мы живем в состоянии такого... постоянного урока, постоянного какого-то напряжения, и все хорошее, счастливое, то есть вот тот самый идеалистический рай, он находится где-то там, и достичь его можно только после того, как ты закончил эту жизнь. И, собственно, состояние просветления, оно по сути о том же, что ты вот потрудишься, ты приложишь огромное количество усилий и перейдешь вот в это самое... там, в самадхи, в какое-то отвлеченное состояние, да, когда у тебя исчезает недовольство миром, когда у тебя болевой синдром снижается. Ну, допустим, буддизм – это вообще, скажем так, атеистическое проявление, которое, в принципе, не рассматривает Бога, а говорит о том, что мир есть страдание, и просто давайте найдем состояние, когда мы не будем страдать. И вот это самое просветление преподносится как такая ну, формула, просто позволяющая не испытывать боль в этой жизни. Зачем? Что это за процесс и к чему, собственно говоря, он ведет для нашей обыденной, для вот, жизни простой. То есть куда двигаются эти самые самосовершенствующиеся и все те, кто проходит эти массы курсов. В базе своей интерес, как правило, уйти вот от этого от болевого синдрома, просто чтобы можно было ну, более спокойно воспринимать все то безобразие, которое вокруг нас происходит. Но если мы посмотрим с позиции проявления реинкарнации, с позиции проявления того, как происходит перевоплощение и продолжение вот, родовой, например, линии. Да? Представьте себе, огромное количество ваших предков стоит в очереди сюда на воплощение. И они не собираются здесь страдать. Они ждут это воплощение с радостью. Они ожидают этого огромное количество времени, чтобы получить эту возможность здесь проявиться и что-то здесь достичь. Радость здесь, рай здесь. Нету здесь никаких испытаний, о которых нам навязчиво говорят абсолютно все религии мира. Мы об этом уже касались отчасти вот в одном из наших эфиров, но не разворачивали просто объемно эту картинку. На самом деле там есть на что посмотреть. И вот эта реализация просветления как такового – собственно, это о чем? И о чем вообще духовное развитие? Это переход просто в другое состояние. Это переход в состояние живого, когда ты воспринимаешь мир естественным образом. Когда, да, на самом деле болевой синдром уходит, но ведь болевой синдром – это только одна из задач, которые необходимо решить человеку. Когда человек находится вот в этом... светлом, благостном состоянии, он совершенно по-другому реализует жизненные задачи. Он совершенно по-другому устраивает свою жизнь. Вокруг него не возникает вот этой тюрьмы, зоны испытаний, там еще чего-то. Да? Просветленный человек рад и доволен жизнью. Он ни на что не жалуется. И уж, конечно, он не пытается изменить мир. Вот это самое интересное, да? меняют мир те, кто считает, что мир несовершенен. А сама по себе формула несовершенности мира говорит о том, что вы не согласны с Творцом. Вы хотите спорить с Творцом? Вы хотите предъявить ему несовершенство этого мира? Это не очень дальновидная позиция. Я думаю, вот здесь есть смысл искать и смотреть, собственно, в чем наша перспектива и каким образом нам нужно реализовываться. Кстати, именно для славянского радио я хотела бы еще одну такую тему немножко озвучить, именно в сфере света и тьмы, светлых и темных проявлений. Если вы хорошо и внимательно изучали пантеон наших богов, то, наверное, обратили внимание, что у большинства наших богов есть и светлые, и темные стороны. И это наиболее характерная и яркая черта именно нашей культуры, что наши боги неоднозначны. И как самый яркий пример можно взять богиню Макаш, вторая сторона которой — это Мара. Вот это, ну, самое яркое проявление, да? Мара — это темная богиня или светлая? Как вы ее классифицируете? А Макаш? Ну, я думаю, я достаточно раскрыла эту тему. Можно следующий вопрос. А Дмитрия Иванова вопрос. Как вы относитесь к уничтожению системы, в кавычках, без образования? Не очень поняла. Разрушение. Я тоже не совсем поняла этот вопрос, но вот читаю, как написано. Как вы относитесь к уничтожению системы без образования? Уничтожение системы без образования. Да, в кавычках, без образования. Ну, видимо, уничтожение системы образования, которое было заложено предками. Мы попросим Дмитрия расшифровать этот вопрос, зачитая от него пока другой вопрос, который он тоже написал. Должно ли быть сегодня наставничество? Какое оно должно быть? Сегодня я вижу наставничество только за деньги. Ну, а почему, собственно, смущает... Вообще вопрос денег, он какой-то, да, на сегодняшний день очень болезненный, потому что связать духовное с материальным для нас это очень трудно. А почему, собственно? Если мы возьмем для примера тех же ведистов Индии, любой ашрам или любая школа, да, она принимает учеников, да, они идут, чтобы получить знания, и это оплачивается, потому что школам нужно существовать. И причем оплачивается даже не в тот момент, когда там присутствует ученик, а ашрамам и вот таким учебным заведениям жертвуется большое количество средств. Независимо от того, учишься ты там или нет. Это просто общая культура – поддерживать ведающих, поддерживать тех, кто совершенствуется в духе. Мы на сегодняшний день вот эту традицию в том числе утратили. И разрыв между материальным и духовным, он очень сильно нас выламывает. Это неправильная позиция. Материальное с духовным связано непосредственно. И то, что я только что сказала про просветление, про вот эти состояния, они достигаются не для того, чтобы оторваться и куда-то улететь. Все происходит здесь и сейчас. Мы живем в прекрасном мире. И для того, чтобы в нем прекрасно сотворять, да, мы должны действовать и материальными средствами в том числе. Это один из способов взаимодействия. То, что деньги на сегодняшний день приобрели искаженный характер, есть такая тема, да? Нужно просто вернуть их в свой статус. Это эквивалент. Эквивалент обмена достаточно удобный. Им нужно пользоваться. Но обменом, вот этой благодарностью, мы не можем пожертвовать. Если вы что-то получаете, вы обязаны что-то отдать. И каким образом наставник может действовать, если вы его не поблагодарите? Форма благодарности может быть разная. Это не обязательно денежные знаки. Но благодарить надо всегда. И я могу сказать, тут очень интересный момент в отношении благодарности. Мы не всегда в полной мере осознаем, что это такое. Я могу сказать на вполне конкретных примерах. Вот когда заходит какая-то группа, и в этой группе, ну, как правило, люди разные. Есть люди, которые с благодарностью принимают сам процесс обучения, которые очень позитивно воспринимают слова мастеров. И, как правило, именно у таких людей наиболее эффективный результат. А есть другая категория людей, которые всегда в скептицизме, которые, ну, были такие даже случаи, вот я была свидетелем даже на каких-то занятиях, когда люди в конце занятия не то что не благодарили, а не признавали в принципе, что они что-то получили. Ну, это не в форме претензии, но это в форме просто такого резюме. Ну, что-то было, да, ну, как-то так. И вот те люди, которые именно так отнеслись к переданным им знанию и опыту, для них, ну, можно сказать, что обучение прошло впустую. То есть, если человек не принял и не поблагодарил, то он и не сможет воспользоваться. Вот в чем. То есть, у него не то, что там на материальном плане, а у него на уровне сознания не зашла информация. Он ее отверг. Он ее не принял. Потому что благодарность дает нам возможность соединиться вот с этим потоком и принять его. Поэтому, безусловно, однозначно, наставника нужно благодарить. Это нужно не для наставника, это нужно в первую очередь для вас самих. Через благодарность вы приобщаетесь к тому знанию, которое вам передается. Наверное, достаточно. И от Валерия Лаврененко вопрос Сурьяру и вопрос Арине Ведомике. Ну, к Сурьяру я зачитаю вопрос. Возможно, он ответит, затем уже напишет в комментариях. Скажите, кто, по-вашему, больше запудрил мозги народу, прервав ведовство Романовы, уничтожившие нашу историю, закабалив крепостным ярмом, или большевики, пустившие человека в космос, выиграв Великую Отечественную войну? И вопрос тебе, Ведомира. Скажите, кто лучше будет усваивать ведические знания? Доктор исторических наук, такой как Александр Пыжиков, по архивным документам, изучавший советский период, или простой труженик с курсов? Ну, я бы сказала, уровни и способы постижения разные, и итог совершенно разный. Я могу сказать, ну, на основе собственного опыта, что большинство знаний не приходят через умствование. Вот такая, ну, особенность, наверное, ведических знаний, что на самом деле существует это вот самое единое сознание, которое постигается не через ментальный ход. Может быть, это покажется кому-то странным, потому что мы все-таки воспитаны именно как менталисты. Для нас мышление – это основное, на чем мы стоим, и через размышления, через память, через определенные алгоритмы логических построений мы приходим к тем или иным выводам. А веда – это просто веда. Это единое знание в моменте обо всем и сразу. И умение ею пользоваться, ну, это примерно так же, как умение пользоваться библиотекой. Вы, когда приходите в библиотеку, вы же берете какую-то книгу и начинаете ее читать там выборочно. вы не пытаетесь придумывать, что в этой книге написано. Вы не пытаетесь вычислять по каким-то косвенным свидетельствам о том, что вот такая книга была, и, возможно, в ней что-то такое было. Вам нужна сама книга. И изучение косвенных фактов, ну да, может нам подтвердить существование самой книги, но далеко не факт, что вы в нее погрузитесь через вот этот исторический материал. И, как правило, так и происходит. Исторический материал очень часто искажен. Очень большая часть на сегодняшний день, допустим, этнографического материала вообще не является достоверной, потому что прошла не одну сотню лет трансформации на достаточно низком уровне. Да, там были на старте видовские как бы закладки, но в течение нескольких сотен лет их так зашлифовали, что на сегодняшний день только с уровня определенного понимания системных вопросов можно вытащить уже из этого знания что-то полезное. И на сегодняшний день все-таки актуально находить и проявлять свежую струю и смотреть на то, собственно, чем мы пользуемся. Суррогатами или какими-то, ну, действительно нужными и полезными вещами. В этом смысле тот, кто работает с какими-то массивами документов, далеко не факт, что придет к результату лучшему, чем тот самый труженик от Сахи. Потому что если ты находишься в состоянии естественного прямого восприятия, то тебе могут раскрыться более глубокие вещи. Я могу сказать, кстати, еще один интересный факт. В отличие от Европы, на Руси никогда не было философов. Почему? Потому что в этом не было смысла. Практически каждый человек, кто был включен в систему вот этого естественного миропонимания и мировосприятия, ему не требовалось отдельных философских выкладок. Мир был понятен, и мир был целостен и един, и человек себя от него не отрывал. И это совершенно другое состояние. Это вот, собственно, и есть суть видовского хода. Быть в целостности и в единстве с миром и с Творцом. Вопросов больше нет, поэтому по нашей доброй традиции предлагаю подвести итог нашего эфира сегодня. Ну, в качестве такого вот вывода из всего, что мы проговорили, я бы хотела направить, может быть, подсказать нашим слушателям такую идею, мысль о том, что видовской ход – это естественное жизненное состояние, к которому человек приходит по мере взросления и по мере освоения просто каких-то этапов жизни. Ведовство — это знание, ведать — это знать. И знание приходит через состояние, через ощущение, через прямое восприятие. Знание — это не всегда ум, это не всегда логика. Поэтому я хотела бы, может быть, пожелать нашим слушателям, тем, кто занимается практиками, все, кто пытается найти вот эти крупицы знания и собирает их в какую-то свою мозаику, какую-то картину, больше доверять себе, прислушиваться к своему сердцу, чувствовать и взаимодействовать естественным образом с окружающим миром. Знание разлито абсолютно во всем. И приходит к нам совершенно из неожиданных совершенно мест. Главное быть открытым, открываться миру, доверять и воспринимать все то, что он нам дарит. Вот это, наверное, такой хороший ход для освоения действительно ведической мудрости. Благодарим Мировида, благодарим Сурияра, который уже отсутствует. Друзья, завершаем наш эфир «Видовской ход». Речь шла о том, как проявляет себя видовская варна сама по себе и в каждом человеке отдельно. Сегодня по одному из календарей, 11 января 2023 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находились Мировида, Сурияр. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши дорогие, уважаемые слушатели и зрители, за ваши вопросы, за участие в жизни радио. Следите за анонсами наших эфиров и программ. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.